что грелись у горячих тел тифозных матерей. У жены предгуб исполкома Шумилина тоже был тиф, и двое детей прижались к ней с обеих сторон, чтобы спать в тепле. Сам же Шумилин жег примус на столе для освещения, потому что лампы не имелось, а электричество погасло, и чертил ветряной двигатель, который будет тянуть за веревку плуг и пахать землю под хлеб. В губернии наступило безлошадье, и невозможно было ждать, пока народится и войдет в тяговую силу лошадиный молодняк. Стало быть, нужно искать научный выход. Закончив чертеж, Шумилин лег на диван и сжался под пальто, чтобы соответствовать общей скудости советской страны, не имевшей необходимых вещей, и смирно заснул. Утром Шумилин догадался, что, наверное, массы в губернии уже что-нибудь придумали, может, и социализм уже где-нибудь нечаянно получился, потому что людям некуда деться, как только сложиться вместе от страха бедствий и для усилия нужды. Жена глядела на мужа белыми, выгоревшими от тифа глазами, и Шумилин вновь спрятался под пальто. — Надо, — шептал он себе для успокоения, — надо поскорее начинать социализм, а то она умрет. Дети тоже проснулись, но они вставали с теплоты постели и старались опять заснуть, чтобы не хотеть есть. Тихо собравшись, Шумилин пошел служить. Жене он обещал быть дома поскорей, но он это обещал ежедневно, а появлялся всегда в ночное время. Мимо губ исполкома шли люди, их одежда была в глине, точно они жили в лощинных деревнях, а теперь двигались вдаль, не очистившись. — Вы куда? — спросил этих бредущих Шумилин. — Мы-то, — произнес один старик, начавший от безнадежности жизни уменьшаться в росте. — Мы куда попало идем, где нас окоротят. — Поверни нас, мы назад пойдем. — Тогда идите лучше вперед, — сказал им Шумилин. В кабинете он вспомнил про одно чтение научной книги, что от скорости сила тяготения, вес тела и жизни уменьшается, стало быть, оттого люди в несчастье стараются двигаться. Русские странники и богомольцы потому и брели постоянно, что они рассеивали на своем ходу тяжесть горюющей души народа. Из окна губ исполкома были видны босые, несеянные поля. Иногда там показывался одинокий человек и пристально всматривался на город, опершись подбородком на дорожную палку, а потом уходил куда-то в балку, где он жил в сумерках своей хаты и на что-то надеялся. Шумилин сказал по телефону секретарю губкома о своем беспокойстве. По полям и по городу ходят люди. Чего-то они думают и хотят. А мы ими руководим из комнаты. Не пора ли послать в губернию этичного научного парня? Пусть он поглядит, нет ли там социалистических элементов жизни. Ведь массы тоже своего желают. Может, они как-нибудь самодельно живут? Тем более, что к помощи они еще не привыкли. Надо найти точку посередине нужды и по ней сразу ударить. Нам же некогда. — Что ж, пошли, — согласился секретарь. — Я тебе такого подыщу, а ты его снабди указаниями. — Давай его сегодня же, — попросил Шумилин. — Командируй его ко мне домой. Секретарь дал распоряжение вниз по своему учреждению, и забыл о дальнейшем. Конторщик орготдела не мог уже спустить приказ секретаря в глубину губкомовского аппарата и начал размышлять сам —